Адвокат империи 6, глава 1, постучал в дверь, затем постучал еще раз. Прежде чем постучал в третий раз, дверь наконец соизволила открыться, явив мне удивленную физиономию Виктора. «Саня?» – спросил он с подозрением. «Все в порядке?» Он даже как-то недоверчиво осмотрел меня. «Что?» – не удержался я от вопроса. «Да, даже странно как-то», – почесал он затылок. «Обычно ты ко мне в более паршивом состоянии в последнее время приходишь, а тут, ну хочешь, я пойду сейчас с лестницы навернусь, чтобы тебе на душе спокойнее было?» Со смехом предложил, и он рассмеялся в ответ. «Да переживу уж как-нибудь. Давай, заходи». Ну я и зашел. Закрыл за собой дверь. «Пиво будешь?» «Не, я за рулем», — отозвался я и скинул пиджак на вешалку. «Фига себе», — тут же донеслось с кухни. «Машину купил?» «Не, начальство одолжило», — честно признался. «Мне надо было по делам в университет сгонять, а на такси ехать не хотелось. Да и вообще, ничего уже особо не хотелось. Мой план по получению информации о Громовой от князя и Романа не сработал. Нехотя решил использовать план и обратиться напрямую к Броницкому. Только вот столкнулся с неожиданным препятствием. Как оказалось, мой план похитил основной состав балерин Большого императорского театра и подло сбежал с ними на тропический остров на своем частном самолете. И нет, я не шучу. Он реально это сделал. Я про самолет и остров. Балерины, судя по всему, с ним сами поехали. Иначе кипишу побольше было бы. В общем, расклад такой. Приезжаю я в его башню. Захожу. Сначала натыкаюсь на недружелюбных охранников. Затем на высокую блондинку с очень короткой стрижкой и настолько ледяными глазами, что от одного ее взгляда мне холодно стало. Как оказалось, Снежная Королева была его личным секретарем. Она-то и сообщила мне, чего его сиятельство изволил отдохнуть за пределами империи, с 16 воспитанницами самой престижной балетной школы империи. Блин, может, я все же чем-то не тем в жизни занимаюсь? В итоге я остался не у дел. Вроде первая половина дня не зря прошла, а вот вторая, эх, ладно, с Голотовой буду думать, а пока начну копать сам, может и нарою что-нибудь. Нет, я не ожидал, что она сразу же кинется ко мне в объятия и расцелует в обе щеки как долгожданного спасителя. Если столь умная и гордая женщина до сих пор не сделала что-то с той ситуацией, в которую попала, то вариантов тут ровно два. Либо она не могла с ней ничего сделать, либо просто не хотела. И если во втором случае шансов у меня ноль, то вот с первым простор для работы все еще имелся. В итоге, пролетев с визитом к Броницкому, я даже немного выдохнул с облегчением. С одной стороны, оно вроде как смотрелось логично. Дело Виктории было связано с организованной преступностью. Так, так, а кто может знать об этой проклятой организованной преступности больше, чем тот, кто держит ее в кулаке? Сань, может, чаю тогда, или кофе там? Давай чаю, решил я. Пока Виктор возился на кухне, сидел и думал, а может быть, оно и к лучшему, а что, если это Броницкий и приказал ее того, что в таком случае? Ладно, мы опустим тот факт, что в его же интересах тогда не только не раскрывать эту информацию, но и вовсе прихлопнуть человека, ее ищущего. А что, если это действительно сделал он, а я сообщу это Громову? Все равно, что бешеную собаку на танк натравить, он его, может и попробует укусить. Да только что толку-то? Хотя, если вспомнить опыт нашего общения с графом, я почему-то не сомневался, что тот скажет все как есть, либо же не скажет вовсе. Врать он не станет. У меня вообще сложилось о нем впечатление, будто ложь для него это что-то гадкое, отвратительное, скучное. А еще я вдруг понял, что что-то решительно не так, будто в знакомой квартире изменилось нечто небольшое, но очень значительное, что в корне меняло все остальное. Оглянулся по сторонам, вроде привычные вещи на своих местах, но что-то меня беспокоило. Какая-то тварь резко прыгнула на меня сзади. Ай, да твою же мать! Я вскочил с дивана, пытаясь стащить с себя шипящую и царапающуюся дрянь. Виктор примчался с кухни и застал меня стоящим посреди комнаты, держащим на вытянутых руках пухлого рыжего кота с приплюснутой и щекастой мордой. Кот зло смотрел на меня, шипел и махал когтистыми лапами, будто пытаясь дотянуться до моего лица. «Саша, все в порядке?» «В порядке?» – ошалело спросил я его. «Какой нахрен порядок, это что за тварь?» «Кот, да я вижу, что это кот!» – рявкнул на него, все еще морщись от жгучей боли. Тварина поцарапала мне ухо и шею. Так мало того, еще и шипела на меня. «Давай, давай, пошипи мне. Посмотрим, как ты замяукаешь, когда я тебя башкой в унитаз макну. Мяу, котяра прищурился и наклонил голову, не сводя с меня взгляда своих зеленых глаз. Так, спокойно. Подоспевший на помощь этой скотине Виктор тут же бережно забрал кота из моих рук. Гадина такая тут же размякла у него на руках и замурчала. Не надо никого головой в унитаз макать. Вик, на кой хрен ты себе кота завел? Не выдержал я. Коснулся уха и сам зашипел. Царапины от этой сволочи болели. Ща, погоди. Виктор утащил животину на кухню, а сам вернулся с пачкой ватных дисков и бутылкой перекиси. На, обработай. Лучше дай мне мешок и ведро камней, я кота твоего обработаю. Да чего ты злой такой? Я, эта сволочь меня убить пыталась. Да он ласковый. Просто поиграть хотел. Видимо, в этот раз мой взгляд оказался красноречивее любых слов. А он, гад такой, сидел и едва от хохота не давился. Вздохнув, просто махнул рукой и забрал бутылочку и пакет с дисками. «Нахрен ты его завел?» — повторил я вопрос. «Да, Сань, тут как бы такое дело», — друг стушевался. «Я не то чтобы его заводил, а да, прости, судя по характеру этой сволочи, это он тебя завел. Сань, да он вообще не мой, он пациенту принадлежал». Я удивленно моргнул. «В смысле?» «Да в прямом». Виктор поставил бутылку с пивом на столик и вздохнул. «У нас в клинике лежала девочка, 14 лет, неходжкинская лимфома, третья стадия. Вроде все хорошо было, все указывало на то, что у нас очередная пятилетка. Что? Ну это наши. В общем те, кто минимум 5 лет проживет, всего или, Саш, там, как правило, довольно высокий показатель. От 60 до 70% живут не просто лет 5, а гораздо больше. Но вот, есть меньший процент». «Да», — друг молча кивнул, а я едва сдержался. От него такая волна горечи и боли пошла, что мне чуть дурно не стало. А ведь снаружи и не скажешь. Просто слегка грустное выражение на лице. «Ей не повезло», — сделала я вывод. «Ага, не повезло», — вздохнул Виктор, а затем взял свою бутылку с пивом и парой глотков выпил треть. «Меня назначили следить за ее состоянием. Обычная практика, чтобы лечащего врача не дергать каждые 5 минут. Не подумай, что это как-то бесчеловечно звучит. Просто у него пациентов гора, а так за каждым кто-то прикреплен. И мы уже докладывали ему каждые 6 часов. В общем, я с ней почти месяц провел. Привязался к ней, очень хорошая девочка. Он едва не сказал «была». Блин, как же ему паршиво сейчас. Кот ее, ага, не стал скрывать Виктор. В общем, короче, наш главврач видел, в каком она состоянии. Понимал, да все понимали, что там считанные дни остались. А она так этого кота любила. Вот и разрешили принести, чтобы он с ней был, когда... Да я понял, — перебил его, чувствуя, насколько Виктору не хотелось заканчивать фразу. И ты решил его себе забрать? Она сама меня попросила, — угрюмо произнес друг. У ее родителей аллергия сильная была, они вообще животных не любили, но все равно позволили ей его завести. Пушистый говнюк будто почувствовал, что мы его обсуждаем, перестал умывать себе морду лапой, подошел к Виктору и тут же запрыгнул к нему на колени. «Лапочка-то какая?» Кот посмотрел на меня, я на кота. Кот зашипел, пошел в задницу, сказал ему и показал оттопыренный средний палец. Животина не впечатлилась, фыркнула и тут же перевернулась у Виктора на коленях, устраиваясь поудобнее. «А тебе в голову не приходило, что это дурная затея?» — поинтересовался я у него. «Да я, короче, на эмоциях тогда был», — рассеянно рассказал Вик, поглаживая кошака. «У нас уже был подобный случай. У одной из наших медсестер знакомый к нам в отделение попал, а уже в интенсивке у мужика кровоизлияние в мозг случилось. Там ничего сделать толком не успели. В итоге она его кошку себе забрала. Вот и я подумал, чего родители мучиться будут. Тем более они сами просили, а мы с этим рыжим немного пообвыклись. Да, Персик, кто хороший котик?» Хороший котик мяукнул и тут же получил почесывание за ухом. «Ну да, конечно», — не удержался я от сарказма. «Ведь статистически доказано, что одинокий парень с котом живет куда счастливее, чем мужик с оторвавшимся тромбом. Лучше бы завел себе девушку». Виктор горестно вздохнул. «Да какие девушки, Сань, я скоро с ума сойду с таким графиком. Хотя, может, он мне в этом деле и поможет». Тут я едва не заржал. «Это в каком смысле? Ну вроде как живое существо». «Ага, вроде. Не издевайся, Саш, он хороший». Будто желая доказать глупость такого предположения, кот повернул башку в мою сторону и снова зашипел. Не то чтобы прямо зло, скорее, для проформы. «Будет хороший», — кивнул я. когда на шапку пойдет, а ты продолжай. Мне даже интересна твоя извращенная логика. И как же наличие этой скотины поможет найти тебе девушку? Ну он же как растение. Вот тут согласен. Да я не в этом смысле. Ну это вроде как нравится девушкам. Если у тебя дома есть животное или растение, это значит, что ты заботливый и ответственный. Ну тогда понятно, почему парни, которые выращивают травку, всегда окружены девчонками. Пробормотал я и снова коснулся поцарапанного уха. Оно все еще болело. Чертова кошатина. Слушай, может, ты собачник? Слушай, может, твой кот в задницу пойдет? Предложил в ответ. Эта тварь меня чуть не убила. Да он ласковый. Говорю же, он поиграть хотел. Горло он вскрыть когтями хотел, а не поиграть. А вообще, отлично посидели. Если не считать соднящих царапин на шее и ухе, то в целом хорошо поговорили. Спокойно так, без эксцессов и неожиданных пожаров, которые надо срочно бежать и тушить. Правда, в основном говорил Виктор. Чувствовалось, что ему после всего случившегося нужно выговориться. Я тоже думал о том, чтобы выплеснуть раздражение от всех произошедших событий. Даже рассказать о Броницком и прочее, но не стал. Уж больно мрачные настроения скрывались у Виктора внутри. Видно, что смерть той девочки сильно по нему ударила. Эх, он всегда был куда более, ну не знаю, более эмпатичным, чем я, наверное. Возможно, что как раз из-за того, что не обладал какими-то способностями, и впитывал те эмоции, что явно выражали люди с куда большим вниманием, не знаю. Так что мне было плевать, мы просто сидели и разговаривали, а я наблюдал, как настроение моего друга улучшается. Не зря съездил, в общем, а потом поехал домой. Сначала, конечно, позвонил Роману и уточнил, где оставить машину. Оказалось, что он уже уехал из фирмы, просто вызвал себе авто с личным водителем, богатей хренов, так что попросил просто оставить завтра автомобиль на парковке на его месте. А я что? Я и не против еще раз насладиться хорошей машиной. Эх, надо будет тоже себе такую купить, или похожую, ну и не так паршиво настроенную, конечно. Заодно и сеструху покатаю, хех. К нашему дому я подъехал около 9 вечера. За то время, пока добирался, позвонила Анастасия и сказала, что окончательно согласовала встречу и все вопросы по ней. Так что завтра днем узнаем, к чему приведет наш разговор. Лично я надеялся, что удастся добиться схожего соглашения, какие они подписывали в прошлом. Пусть и с отложенными выплатами, но Уткины и его люди получат свое. Я свернул на повороте к нашему жилому комплексу. Объехал стоящие жилые дома и тут немного потерялся. Привык пешком ходить. Впрочем, разобрался довольно быстро и уже через несколько минут подъезжал к нашему дому. Потратил немного времени и нашел парковочное место как раз напротив нашего подъезда. Мой мобильник зазвонил в тот самый момент, когда я заглушил двигатель. Глянув на экран, удивился. «С чего это он будет мне звонить так поздно? Чего надо, Розин?» – спросила я, ответив на звонок. «И тебе не хворать?» – отозвался тот. «Слушай, тут такое дело. Помнишь те акции по промышленным и оборонным компаниям, которые хотели скупить пакетами?» «Да я помню. Короче, похоже, что кто бы не ждал нужного момента, видимо, он наступил». «В каком смысле?» «Не понял я». «В таком, что все эти позиции вы купили 6 минут назад», сообщил мне Розин. «Все и даже больше того». «Так, что за фигня? Разве дело с Румянцевым не закрылось? Они же разобрались, кто там в этом участвовал». Об этом я и спросил Розина, но тот ожидаемо ничего не знал, о чем прямо и сказал. «Слушай, я их продажу заметил только потому, что поставил флажки на отслеживание этих позиций и забыл их снять». Сам удивленно пялился в экран, когда кто-то начал их скупать. «Мда, а ты начальству говорил?» «Нет, да и тут уже никого нет. Вечер на дворе. Даже мой свалил домой 1.5 часа назад». «Ясно». «Нет, решительно не ясно. Но я знал, кому еще стоит об этом знать». «Ладно, спасибо, что предупредил». Повесив трубку, взял сумку и вышел из машины. Закрыл ее, поставил на сигналку и пошел к дому. Только вот не дошел. Из-за дальнего угла здания вышли двое полицейских и направились в мою сторону. Как-то уж очень подозрительно быстро и уверенно направились. Я, может быть, даже не обратил бы на них внимания. И раньше видел здесь стражей порядка на патруле, так что чем-то удивительным это не выглядело. Но как-то уж меня очень сильно напрягло, что, несмотря на невозмутимые лица, эмоции их были сконцентрированы именно на мне, и что-то мне это совсем не нравилось, как и то, что ко входу в мой подъезд мы подошли одновременно, ну почти, они сделали это на пару секунд раньше, аккурат, чтобы перегородить мне дорогу ко входу. «Господа, добрый вечер, будьте добры, ваши документы», вместо приветствия сказал один из них. «Так, что за хрень тут происходит?» Я с подозрением посмотрел сначала на одного, затем на другого. «Могу я узнать причину? У нас имеется ориентировка», — спокойно сообщил второй. «Поэтому мы производим выборочный досмотр», — говорил-то он спокойно, но вот правая рука находилась на поясе, совсем рядом с кобурой, висящей на поясе дубинка и бог знает чем еще. «Что ж», — понимающе кивнул я, — «причина обоснованная. Сейчас», — принялся доставать из кармана вещи, и первым, разумеется, вынул телефон. Пока одной рукой искал в кармане документы, другой быстро и как можно более незаметно включил диктофон на мобильнике. «Ну так, на всякий случай, прошу», — сказал, передавая им документы и стараясь при этом лишний раз не дергаться. Видимо, мой спокойный тон и поведение действовали обоим на нервы. Похоже, что ждали они не этого, а чего тогда, что я тут барагозить и припираться начну, я же не идиот. Спокойствие и полное содействие, выглядит похоже, хмыкнул один из них, посмотрев на мои документы, а затем на лицо. Будьте добры, все предметы из ваших карманов. Так, а вот уже совсем странно, но допустим, хорошо, не стал спорить, я сейчас медленно достану все из своих карманов, и будьте добры также ваш телефон, сразу добавил второй. Я с подозрением посмотрел на него, но и тут спорить не стал. Уж очень мне не нравились их эмоции. Еще больше мне не понравилась вся эта ситуация в тот момент, когда полицейский принял из моих рук телефон и выключил его. И вот в этот момент оба мужика испытали облегчение, словно опасности избежали. А я окончательно понял, что все происходящее – какая-то полная срань, когда меня уложили лицом в асфальт. «Проверь его карманы», – сказал один из них, – держа меня за руки. «Сейчас», тут же отозвался второй, и я ощутил, как его ладони ощупывают полы пиджака. Мне бы в этот момент возмутиться, потребовать отпустить, еще там что-то, может, даже начать вырываться. Да только я не идиот, уже и так понял, что все это выглядит слишком подозрительно, чтобы быть обычной и рядовой проверкой. Эти ребята были тут именно из-за меня. «Только вот причина. Нашел», – неожиданно и сказал один из них, вывернув голову, посмотрел на предмет в его руке. «Да вы издеваетесь», – пораженно произнес я, глядя на небольшой полиэтиленовый сверток и уже примерно представляя, что именно лежит внутри. «А мы в отделении разберемся», – тут же с довольной улыбкой заявил тот, что держал обтянутой хирургической перчаткой сверток. «Пакуй его, Стас». Глава 2. Так, с каждой минутой эта ситуация становилась все любопытнее и любопытнее. Я сидел на заднем сиденье патрульной машины. Руки за спиной были скованы наручниками и болели. Гад затянул браслеты так, что казалось, у меня сейчас ладони отвалится. Мне бы паниковать, но вместо этого я сидел и думал, а что мне, собственно, делать? Этот вопрос стоял в приоритетах сразу за что, собственно, вообще происходит, что мы имеем. Какую-то глупую и абсолютно картонную подставу, однозначно, и ведь меня к ней фиг припишешь. Я еще в тот момент, как увидел злополучный сверток у него в руках, моментально сжал ладони в кулаки, так, чтобы даже случайно нельзя было оставить на этой дряни свои пальцы. В том, что моих отпечатков у них не было, я не сомневался. Признаюсь, я даже рассчитывал, что они сейчас действительно заставят меня его потрогать, но нет, к моему удивлению, они даже попытки такой не сделали. Так что же все-таки происходит? Может, у парней план горит? Нет, вряд ли. Уж слишком они были на мне сосредоточены. Похоже, что именно меня ждали. Значит, причина в чем-то другом. Только в чем? Первый порыв использовать собственную реликвию и отвязаться от этих парней я задавил в корне. Да, очень хотелось, но что толку? Ну, отвяжусь я от них, а дальше что? Все так же останусь в неведении относительно происходящего. Нет, я хочу понять, что именно происходит. А для этого придется чуть-чуть поиграть по чужим правилам. Куда меня везут? Потребовал ответа из чистого любопытства. В отделение, тут же отозвался тот, который меня в наручники упаковал. Оформлять будем. За распространение и работу закладчиком. Ладно, виноват, не сдержался. Чего ржешь? Тут же разозлился тот, что вел машину. Может, тебе перцовкой в глаза брызнуть, чтобы не так весело было, не усмехнулся я, окончательно понимая смысл происходящего. Нет, уважаемый, все в порядке, все просто отлично. Поездка не продлилась очень уж долго. Пока ехали, я внимательно следил за обстановкой за окном. Понятия не имею, где именно в нашем районе находится отделение полиции, да это и не важно, все равно мы уже в другой уехали. Примерно через 30 минут машина свернула на стоянку перед зданием, где находилось отделение полицейского участка. Остановились. Оба офицера вылезли наружу, и тот, что запаковал меня ранее, открыл дверь. «Вылезай!» И без резких движений, пробасил он, на всякий случай держа в руке дубинку. «Да без проблем», — отозвался я, медленно выбираясь наружу и стараясь лишний раз не делать резких движений. Получить по хребту этой дубинкой мне сейчас совсем не хотелось. Взяв под локти, полицейские повели меня в отделение. Впервые за обе жизни я попал на оформление. Вот что в прошлой, что в этой как-то до этого момента везло. А тут нате вам. Сама процедура не представляла собой что-то необычное. Дежурный внес в ЖУПНЛ время, в которое меня привели. Затем сопроводили в отдельную комнату, где изъяли все личные вещи, описав и составив на них протокол. В особенности уделили внимание этому дурацкому свертку, тут же оформив его как возможную улику. «У меня есть право на звонок», — сообщил после того, как поставил подпись на описи, стараясь не касаться ее руками. С ручкой ничего особого поделать все равно не мог, но пара случайных на вид движений ладонью, и за нее можно не волноваться. «И кому же ты собираешься звонить?» — поинтересовался один из задержавших меня офицеров. «А это не ваше дело», — отозвался я, — «но поскольку я всецело с вами сотрудничаю, то, так уж и быть, отвечу своему адвокату». «А что, сам себе не поможешь?» — тут же заржал другой, но быстро получил тычок локтем от первого. «Без проблем», — с явно наигранной вежливостью заявил он. «Конечно же, мы будем рады удовлетворить ваши требования и право на звонок, как только закончим с процедурой оформления». «Ага, конечно, только вот не нравились мне его эмоции, от слова совсем. Ну посмотрим, на крайний случай у меня оставался козырь в рукаве». В завершение мне зачитали мои права и выдали постановление о задержании, где уже заранее присутствовала классная такая формулировка: «Хранение наркотических веществ в крупном размере с целью распространения». Читая это, я едва снова чуть не заржал. На какую-то долю секунды подумалось, что все это дело подстроил Стрельцов с целью мне отомстить. Уж больно в сложных отношениях мы расстались. Да и прижал я его ну не то чтобы сильно, но болезненно. Так часто бывает, когда давишь на личное. Но все же нет, не верил я, что такой человек, как мой знакомый прокурор, будет устраивать подобного рода цирк из маленькой мести. Он, конечно, мстителен, это да, но его месть носила характер священного похода против зла и не подходил под что-то столь мелкое. Нет, тут что-то другое, и я очень хотел выяснить, что именно. После личного осмотра, не найдя ничего, что хоть как-то могло выглядеть подозрительно, мне застегнули наручники, для разнообразия в этот раз спереди, и перевели в другое помещение, где на столе стоял старый проводной телефон. «Пожалуйста, можешь звонить», — небрежно бросил офицер, отойдя к стене. «А как же мое право на конфиденциальность?» — не сдержав улыбку, спросил я его, на что получил пропитанную сарказмом усмешку. «Я вот сейчас выйду, а ты возьмешь да на этом проводе повесишься». «Не, давай, при мне звони, да легко». Сняв трубку, набрал номер Романа. «Знаю, что поздно, но это лучший вариант в такой ситуации. Да и в целом я не особо рассчитывал, что его помощь вовсе понадобится». «Первый гудок, второй». «Да», — услышал я в телефоне голос Лазарева. «Это Александр, я сейчас». Вот в общем-то и все, что я успел сказать в трубку до того, как разговор прервался. Повернул голову, посмотрел на привалившегося к стене ухмыляющегося полицейского, затем опустил взгляд на его ногу, которой он выдернул провод телефона из розетки. «Похоже, что твой звонок прервался», — хмыкнул он, глядя на меня. «Какая жалость, что он у тебя один и потратил ты его так бездарно». «Действительно», — согласился я, — «только вот не уверен, что все же он был зря». Видимо, мое абсолютное спокойствие несколько выбило полицейского из колеи. А чего он сейчас ожидал? Что я буду орать и требовать нового? Так не буду. На самом деле я ждал именно чего-то подобного. Еще в тот момент, когда мы зашли, а я не увидел камер наблюдения в комнате. «Итак», — сказал я, бросив трубку на базу, — «что дальше?» «А дальше ты у нас посидишь, пока мы на тебя ориентировку проверим», тут же отозвался полицейский, подходя ко мне, взяв меня за скованные наручниками руки, вытолкнул в коридор. «Ну что?» – спросил тот, который его ждал. Он позвонил. «Ага, тогда пошли, для него уже камера готова. Похоже, у меня сегодня прямо день открытий. Видимо, и за решеткой посижу впервые». Разумеется, никаких киношных камер с решетками тут не имелось. Тут же не тюрьма, хотя и в настоящих таких немного. Для временного содержания заключенных под стражей в отделении имелись квадратные помещения 3 на 3 метра с небольшим, закрытым решеткой окном у потолка и глухой дверью с небольшой смотровой щелью, чтобы охрана могла наблюдать за тем, что происходит внутри. Как раз в одну из таких меня и засунули, предварительно сняв наручники. «А обвинение мне предъявят официально?» – спросил я, потирая соднящие запястья. «Конечно, конечно», – тут же закивал полицейский. «Как только, так сразу. А пока посиди, подумай над своим поведением. Ребята, что там у вас?» – раздался смутно знакомый мне голос из коридора. Оба полицейских тут же вытянулись по стойке смирно. «Доставили задержанного, товарищ майор», – тут же сообщил один из них. «Задержали по ориентировке. При нем нашли сверток. Вероятно, закладки делал». «Мда-а-а», – произнес невидимый мне мужчина, судя по голосу, подходя ближе. «И кто только этим сегодня не занимается, лишь бы быстрых денег заработать». Пара шагов, и вот в проходе появляется фигура высокого и подтянутого офицера полиции с майорскими погонами. И в этот момент все встало на свои места. «Серьезно, я даже не поверил сначала. Я смотрю, ты совсем проигрывать не умеешь». «Да, не понимаю, о чем ты?» С искренним недоумением на лице отозвался следователь отдела внутренних дел, майор Евгений Потапов. «Разумеется, я ему ни на мгновение не поверил, а я все думал, что же происходит. А по-моему, все очень даже очевидно», — пожал он плечами. «Молодому стажеру не хватало денег, получаемых на честной работе, и он решил подзаработать не самым законным и хорошим образом. Затем он повернулся к стоящим полицейским. «Ребята, оставьте нас, я хочу поговорить с задержанным наедине». «Конечно, как прикажете», — тут же козырнули оба и покинули коридор. Я же, в свою очередь, даже удивляться такому грубому нарушению регламента не стал. Какая к черту разница, есть в этом коридоре камера или нет? Готов поставить машину Романа на то, что даже если и есть, то на записи этого все равно не останется. Итак, в этом причина, — на всякий случай уточнил. Я тебя обыграл, да еще и перед судьей, а ты это запомнил и решил отыграться. Сейчас, серьезно, да что ты, — тут же отозвался майор. А про свое задержание уже забыл, да упаси боже, я даже глаза закатил. Весь этот фарс даже плевка не стоит. Кстати, мне так и не предъявили официальные обвинения. А мы можем задержать тебя на 48 часов и без них, — спокойно произнес Потапов. Не думаю, что буду испытывать ваше гостеприимство столько долгий срок, — покачал я головой. Вам нечего мне предъявить. Ну почему же нечего, — тут же не согласился он. Подозрительная личность, которая совпадает с описанием на анонимной ориентировке. Я там живу, — отмахнулся, — и это подтвердит куча народа. Но уверен, что для человека, который узнал об этом заранее и послал своих шестерок, чтобы устроить это представление, это не тайна. При тебе нашли довольно крупное количество наркотиков, — тут же выдал он, но я моментально его перебил. Которые мне подбросили, ты хотел сказать, — уточнил я. Дактилоскопический анализ не даст на нем моих отпечатков. И доказать, что это было найдено в моих карманах, вы тоже не сможете. А когда я затребую независимую экспертизу, то это подтвердят. Нет отпечатков, нет понятых при обыске на улице. Суд выкинет все эти доказательства в помойку за 5 минут. Потапов хотел сказать что-то еще, но я даже не дал ему рта раскрыть. «Что еще придумаешь?» — спросил его. «МММ, может, подозрительное поведение? Или погоди, дай угадаю, наверное, что я вел себя агрессивно». «Точно, ай, надо же, какая неожиданность. У здания есть камеры, на которых будет видно, что мое поведение было абсолютно спокойным до момента, когда твои головорезы повалили меня. Но ты, как я погляжу, часто на этом спотыкаешься. Думаю, людям будет несложно поверить, что молодой человек заигрался с наркотиками настолько, что решил». «Господи, Потапов, да люди с куда большей легкостью поверят в то, что ты настолько мразотная скотина, что если ты сейчас засунешь руку себе в задницу, то тебе ее там пожмут. А как, видно, что его это задело, стоит, злится. Но что-то не так, что-то не давало мне покоя. Будто он и так прекрасно знал, что выжить хоть что-то из этого представления в законном плане будет просто невозможно. Тогда у меня новый, точнее, старый вопрос. В чем настоящая причина? Ты наглый, мелкий щенок, наконец произнес он. И его внутреннее спокойствие вкупе с какой-то странной умиротворенностью заставили меня насторожиться. А еще оскорбления будут? Предложил ему продолжить. Может, еще что-то новое скажешь? Да я, наверное, промолчу, улыбнулся он одними губами. Но кое в чем ты прав, ты меня бесишь. Ну наконец-то, выдохнул я. Вот мы и подошли к предмету разговора. Ты просто мне мстишь, разве что только немного. Знаешь, в чем твоя ошибка, Потапов? Произнес я, посмотрев ему в глаза. Удивительно, но мне как-то неинтересно. Пожал он плечами и уже начал закрывать дверь, а затем остановился и все-таки спросил. «В чем же? Я про тебя забыл. Вот правда, ты просто редкостная мразь, которая паразитирует на системе, и ничего больше собой не представляешь. Я это понял еще во время нашей прошлой встречи. Но знаешь что? Я забыл про тебя буквально на следующий день. Это тебя взбесило, что великого и грозного майора обвели вокруг пальца, как идиота». Он начинал закипать. С каждым словом я чувствовал, как растет злость внутри него, и тем не менее отдаю ему должное. Ни единого намека на лице, надо добить его. Но знаешь что, ты совершил просто-таки огромную ошибку. Ты о себе напомнил, и в этот раз я про тебя не забуду, от всей души пообещал ему. Поверь, ты еще никогда так не ошибался в выборе своего противника. Ну, думаю, я это как-нибудь переживу, хмыкнул он. А ты пока посиди и подумай, а чтобы тебе было не скучно, скоро твои сокамерники подойдут. Сказав это, он закрыл дверь, щелкнув тяжелым засовом и оставляя меня в полном одиночестве. По крайней мере, на какое-то время. А я просто пошел к ближайшей койке и улегся на нее. Чего дергаться? И слова о том, что я не стану торчать здесь двое суток, бахвальством не были. Я действительно был уверен, что выйду раньше. Вопрос только в том, когда именно. Зная Романа, не сомневаюсь, что мой столь резко оборвавшийся звонок подействует именно так, как нужно. Вопрос в том, что произойдет до того, как он разберется в происходящем. Прошло почти 10 минут, прежде чем в коридоре за запертой дверью послышались шаги. Я с интересом посмотрел на дверь камеры. Судя по звуку и эмоциям, там несколько человек. Трое или четверо, да, точно, четверо. Дверь открылась с лязгом. И внутрь зашли, блин, я даже не уверен, что они сами зашли. Скорее, протиснулись, пока их сзади подпирали. Натурально два шкафа, рост под 1,90 м или даже чутко выше. А ширина плеч такая, что мужики боком в камеру пролезли. Да и рожи у этих мордоворотов были такие, что от них, должно быть, народ при свете дня в стороны шарахался. «Этот, что ли?» — глухо спросил один из них, кивком указав на меня. «Этот?» — кивнул охранник. «Только не убейте его, не переживай», — оскалился второй громила, — «не убьем». Дверь за ними закрылась, оставив нас наедине друг с другом. Оба шкафа смотрели на меня с таким видом, что становилось понятно, рассчитывать на их обещание особо не стоило. Сейчас меня тут точно будут ломать. Я даже представил себе оправдания, которыми от этого дела потом откажутся. Драка в камере между заключенными. Поздно заметили, не среагировали. Ай, какая досада. Два черных внедорожника затормозили прямо у входа в полицейское отделение. Водитель даже машину не заглушил, а Роман уже выбрался наружу, вдохнув прохладный ночной воздух. На часах 2 часа ночи. Тот звонок не давал ему покоя. Слишком поздно позвонил Александр. В какой-то момент Роман даже решил, что случилось страшное и Рахманов все же поцарапал или, хуже того, разбил его крошку. Но затем он эти мысли отбросил в сторону. Уже один раз ознакомившись с манерой его вождения, Лазарев был вынужден признать, что за рулем парень чувствовал себя как рыба в воде. «За мной», — приказал он, и 6 крупных мужчин в костюмах тут же пошли следом. На то, чтобы узнать, откуда именно был сделан тот звонок, не ушло много времени. Лазарева удивило, что Александр звонил ему из полицейского отделения, но еще больше его удивило то, что тот не брал трубку. Сначала он решил, что это может быть как-то связано с нынешним делом. Даже специально перезвонил в отделение, когда узнал, что звонок был именно оттуда. Уточнил, приходил ли к ним Александр Рахманов. Даже точное описание его дал, на что получил довольно исчерпывающий ответ, что нет, такой к ним не приходил и заявления не подавал. Так мало того, еще и сам Рахманов не отвечал на его звонки. Роман даже подумал о том, чтобы снова позвонить его сестре, но, зная отношение Александра, не хотел ее лишний раз беспокоить на тот случай, если его стажер опять попал в какой-то переплет. Лишь спустя 10 минут что-то щелкнуло у него в голове, а еще через 5 две машины покинули имение Лазаревых в пригороде и направились сюда. «Чем могу вам помочь?» – довольно покладисто спросил молодой дежурный, прыгая глазами с Лазарева на его охрану и обратно. «Меня зовут Роман Павлович Лазарев, и мне нужен Александр Рахманов», – категорично заявил он. «Простите, но я, либо вы сейчас отведете меня к нему, либо я позабочусь, чтобы каждый в этом отделении уже этим вечером был уволен с позором и оказался на улице без средств к существованию. И поверьте, я могу быть очень настойчив». Сложно сказать, что именно подействовало сильнее. Его фамилия, принадлежащая одной из самых известных графских семей империи, угроза или шестеро охранников за спиной, от которых за версту разило военной подготовкой. Дежурный сглотнул и тут же принялся звонить своему начальству. Его начальство, видимо, осознав, кто именно сейчас стоит в приемной, тут же бросилось звонить своему. В итоге через 3 минуты Лазарева уже вели по коридору. Сообщили, что, мол, так и так, ваше сиятельство, задержали, да, с наркотиками, да, нет, обвинения пока не выдвигали, да, держим в камере, нет, вам туда нельзя, хорошо, конечно же, мы будем очень рады, если вы пройдете с нами. Начальник отделения, бледнее прямо на глазах, достал из кармана связку ключей и трясущимися руками открыл дверь камеры. «Король Пик», — заявил Рахманов, кинув карту на стопку других, лежащих на койке. «Да как так-то?» – возмутился сидящий напротив него здоровенный детина. «В 5-й раз уже. Саня, чё за магия в натуре?» «Извиняй, Сень», – пожал плечами Александр, ловко собрав карты и начав тасовать колоду. «Просто я хорошо играю. Здорово, начальник». Лазарев даже не знал, смеяться ему или да, впрочем, и неважно. «Я смотрю, ты тут развлекаешься», – сделал он вывод, стараясь не обращать особого внимания на уронившего челюсть начальника отделения. «Ну, время убиваю до твоего приезда», — отозвался Рахманов. «Парни, поздоровайтесь. Это мой начальник, Роман Павлович». «Здрасте, Роман Павлович. Очень приятно, Роман Павлович», — тут же произнесли они одновременно. «Мы тут решили в карты перекинуться, пока я тебя ждал», — объяснил Александр. «У Сереги с собой колода была, вот я и научил их в подкидного дурака играть. Ну, если уж тебе тут так весело, то я попозже зайду». «Нет», тут же всполошился его стажер. Правда, выглядело это настолько ненатурально, что Лазарев хмыкнул себе под нос. «В гостях хорошо, а дома лучше». Отдав колоду одному из мужиков, Александр хлопнул его по плечу. «Ладно, бывайте, парни. Всего хорошего, Саня. Ты четкий пацан». «Да, Санек, заходи, если что. Может, объяснишь, что за чертовщина произошла?» — поинтересовался Лазарев, когда они шли по коридору к выходу. «Да тут один таракан всплыл. Решил, что будет здорово, если меня какие-нибудь уголовники в камере поломают по кривому обвинению. А я им сказал, что мы с ними можем быть лучшими друзьями», — фыркнул Рахманов. «Хорошие, кстати, парни оказались. Только в дурака играть так и не научились». «Понятно», — только и произнес Роман. «А что еще ему сказать?» Выражение лица у Рахманова было такое, будто он собрался не просто выйти на тропу войны. Нет, он собирался втоптать своего обидчика в грязь так глубоко, чтобы тот там захлебнулся. Глава 3. Конечно, это ужасно. Разумеется, дежурный офицер получит выговор, что спутал камеры для размещения задержанных. Конечно же, мы принесем все извинения. Да-да-да, естественно, мы объявим выговор патрульным. Но, ваше сиятельство, вы же и сами понимаете, что они выполняли свою работу. По ориентировке работали. И все в том же духе. Я сразу сказал Роману не обращать на случившееся внимание, но тот не пожелал успокаиваться. Направился к начальнику отделения и распекал его минут 20. Начальник грустно оправдывался и говорил, что не имеет ни малейшего представления, как могла случиться такая досадная ошибка. «Я же тебе говорил, что ничего особо не добьешься», — хмыкнул, когда Роман закрыл за собой дверь машины. «Зато божественного страху на них нагнал», — проворчал он. «А если бы тебе в камеру попались не такие милые ребята? Ну, эти-то особым человеколюбием не страдают», — устало бросил я, а затем понял, что сморозил глупость. «Да, Тут же удивился Лазарев. «Мне даже интересно, как это ты с ними так быстро нашел общий язык, что они перешли сразу к стадии закадычные друзья-картежники, минуя стадию «сломаем ему все кости в теле». У тебя вообще нет инстинкта самосохранения, на кой черт ты с ними поехал? Мда-а, это сейчас он, что, реально за меня так переживает? Ну, приятно, конечно, а чего нет-то? Ром, я держал ситуацию под контролем. Ничего плохого там со мной не случилось бы, не того уровня эти парни, не того уровня». Лазарев саркастично поднял бровь. «Это в каком смысле? В том самом, о котором ты сейчас очевидно подумал», сказал я, даже не пытаясь играть в излишнюю софистику. «Я ни на мгновение не забыл, что ему, как и его отцу, прекрасно известно, что я обладаю реликвией. Другой вопрос, знают ли они, в чем именно ее сила», задумался. «А ведь Лазаревы далеко не глупые люди, крайне не глупые. В отношении его папаши я вообще не сомневался, что он та еще хитрая зараза. Допустим, что они знают о том, что у меня есть реликвия. Что первым делом сделают с этой информацией? Нет, не так, какой вопрос они зададут, как только получат эту информацию. Первым делом они захотели бы получить ответ на вопрос, а кто его отец? Молодцы, я сам не знал об этом до недавнего времени. Знают ли они? Ну тут два варианта, либо да, либо нет. И я почему-то куда сильнее склонялся к тому варианту, что этот момент им известен. Уставший мозг тут же накинул сверху этой теории целый ворох всевозможных вопросов и догадок, но я зевнул и моментально отмел их в сторону, лишь поставил мысленную зарубку, чтобы обдумать это на свежую голову. Сейчас больше всего я хотел добраться до постели и поспать. Почему-то именно сейчас мне вспомнилось, как Вика прижималась ко мне во сне, а в этот раз кровать будет до обидного пуста. Лазарев и его люди подбросили меня до дома, очевидно, по доброте душевной, ага. Я даже спросил, не хочет ли он прямо сейчас забрать свою машину, но тот только махнул рукой, мол, завтра на парковку поставь и занеси ключи. Ну а я что? Я не против. Прокачусь напоследок. Когда зашел домой, Ксюша уже спала. Правда, тут же проснулась, едва я в квартиру зашел, и тут же выглянула коридор из своей комнаты. Приехал? Да, Ксюш, все хорошо? Да, ну слава богу. Все, я спать, и тут же исчезла за закрывшейся дверью, а я еще несколько секунд стоял, ощущая, как растворяется в спокойствии одолевавшая ее до этого момента тревога. Ну хоть тут все хорошо, хотя какое там хорошо, стало стыдно, что опять заставил ее волноваться. Грустно посмотрел на будильник, который показывал 5:05. Суки, хрен теперь высплюсь из-за них. Доброе утро, сонно помахал я рукой Анастасии. Доброе, опять опоздал. Всего на 5 минут, отмахнулся от нее. Она подозрительно прищурилась, но так ничего и не сказала. Ты ведь помнишь, что у нас сегодня встреча с фирмой и их юристами? Да, вроде было что-то такое. Саша, да помню я, Насть, помню. Не кричи, пожалуйста, и так голова болит. Скинув сумку на стол, принялся раскладывать бумаги. Ты вариант мировой подготовила? У тебя на столе синяя папка. Ага, нашел, открыл. Принялся читать. Нет, все же глупо отрицать. Она молодец. Проработала возможное соглашение просто прекрасно. Особенно мне нравилось, как хитро подогнала сроки соглашения. Да, Уткин не получит деньги сразу. Соглашение учитывало выплаты от страховой компании. Вроде бы все выглядело случайностью, но их юристы это поймут. А вот теперь, внимание, мысль. А что, если они начнут ерепениться? Я отложил соглашение и задумался над этим. Что такое? Тут же нахмурилась Лазарева. Я где-то ошиблась, тут я даже удивился. От нее действительно шел страх, будто она могла где-то накосячить. Нет, Насть, все прекрасно, тут же успокоил ее. Соглашение отличное. Тогда в чем а? Поняла. Ты думаешь, что делать, если они вдруг пойдут в отказ? Так, ладно. Я что, стал настолько предсказуемым? С чего ты взяла? Поинтересовался. Ну это логично. Говорю же, я уже начинаю понимать, как именно ты мыслишь, начала объяснять Настя. Если видишь возможную проблему, тут же начинаешь думать над тем, как ее решить. Тоже мне, науку открыла, фыркнул я. Так любой нормальный человек делать должен. Любой нормальный человек на твоем месте был бы сконцентрирован на том, чтобы придумать, как заставить их принять это соглашение, не согласилась со мной Настя. А у тебя такой вид, будто ты уже решил, что они от него откажутся, и ищешь способ их закопать. Фу, как грубо. «Так это твои мысли, а не мои», — коротко рассмеялась она. «Так что, я права, права», — вздохнул я. «Чего скрывать-то? И, как мы это сделаем? Уже придумал, пока в процессе, но кое-какие наметки есть. Тут врать не стал, кое-какие мысли у меня действительно имелись. На самом деле даже целая куча пунктов, с учетом того, что подозреваем мошенничество со страховкой». Пространство для маневра имелось предостаточно. Вот их проработкой я и занялся до тех пор, пока не настало время ехать навстречу. Поскольку в целях показать свое благосклонное расположение мы согласились встретиться у них в офисе, ехать, соответственно, пришлось нам. Поездка заняла не так уж много, минут 35 или около того, за которые мы с Настей обсудили все еще раз. Были ли мы готовы к этой встрече? Еще как, офис юридической компании – выступающий нашим противником, находился в одном из старых деловых районов города. Обычно потому, как идут дела у фирмы, можно сказать по внешнему виду их офиса. И, признаюсь, то, что я знал о ней раньше, несколько ввело меня в заблуждение. Офис оказался отличный, просторный и выглядел достаточно дорого для того, чтобы пришедшие сюда люди могли сделать резонный и логичный вывод. Тут работают успешные люди. Можно ли считать это за правило? Скорее, нет, чем однозначно да. Все же ваш офис – это вывеска. Времена, когда адвокат мог работать в небольшой коморке и иметь хороших клиентов, давно миновали, оставшись только в старых нуарных фильмах в одном ряду с мрачными детективами и прекрасными женщинами типажа Фемми Фатали. Так что когда нас проводили в зал для переговоров, я все еще размышлял, пускают нам пыль в глаза или все-таки тут ребята действительно хорошо работают. Впрочем, после того, как от начала встречи прошло уже 15 минут, я свой вывод сделал. «Да что они себе позволяют?» – возмущенно прошипела Анастасия, бросив раздраженный взгляд на часы. «Мы уже 15 минут ждем. Успокойся», – спокойно сказал я ей, расслабившись в кресле. «Теперь мы хотя бы понимаем, какого диалога ожидать. Это в каком смысле?» – недовольно спросила она. В прямом отозвался, откинувшись на спинку кресла и посмотрев в потолок. «Мирного решения не будет. Что? То, что я слышала. Они нарочно заставляют нас ждать, чтобы вывести из равновесия. Психологическая уловка. В противном случае нас бы ждали здесь уже в тот момент, когда мы вошли, чтобы как можно скорее заключить соглашение и разделаться с этой проблемой. А тот факт, что они нас маринуют, говорит о том, что они, вероятнее всего, делают это специально, верно? Может быть, просто не знают, как провести переговоры в свою пользу», — предположила она, чем заставила меня рассмеяться. «Ты сама-то в это веришь? Мы с тобой сколько готовились? Думаешь, что они настолько хуже нас? Я исхожу из мнения, что все хуже нас. Ну ладно, справедливо. И, что будем делать? Просто дождемся, когда они придут, выскажут свое фи на тему нашего предложения, а затем закопаем их в землю. Не говорит же ей, что я сейчас ощущал спокойную уверенность в одном из соседних помещений. Если верить моим способностям, там находилось трое человек, эмоции которых были направлены точно на нас. Скорее всего, это именно те, с кем мы и должны были встретиться. Ну пусть сидят. План действий у меня есть, так что посмотрим, чьи нервы окажутся крепче. Я всегда считал, что переговоры нужно вести с сильной позиции. А в моем понимании сильная позиция – это когда у твоего оппонента уже сломаны руки и выбиты зубы. Вот после этого уже можно начать говорить, покачивая молотком в руке. Этого правила и придерживался, и мне оно всегда помогало. Поможет и сейчас. Вспомнили о нас на 27-й минуте. Я на часы глянул, когда один из источников эмоций в соседней комнате направился в нашу сторону. Дверь в конференц-зал открылась. Внутрь вошел молодой парень, реально молодой, на вид не больше 22, может быть, 23 лет, одного со мной роста, подтянутый, блондин с зализанными назад волосами. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — дружелюбно и даже искренне произнес он, — «но меня задержал деловой вопрос. Надеюсь, ожидание не было слишком утомительным? Вот ведь гад. Если бы я не мог ощущать его эмоции, то поверил бы. Вот правда». Тон голоса, выражение лица, мимика — все прямо кричало, насколько ему жаль, что его задержка заставила нас прождать почти полчаса. «Но со мной это не сработает». «Ничего страшного», — улыбнулся я, поднимаясь из кресла и протягивая руку. «Александр Рахманов, и позвольте представить вам мою коллегу, Лазареву. В этот момент парень посмотрел на сидящую справа от меня Анастасию, и его глаза распахнулись от удивления. «Настя, Лев», — также удивленно произнесла она. «Так, что за фигня? Прошу прощения, я так понимаю, вы знакомы, учились вместе», — тут же заявил этот парень. «Лев учился на курс старше», — пояснила Настя, пока в ее эмоциях бушевал настоящий вихрь. «Даже так, я скорчил довольно правдоподобное удивление на лице», а сам внимательно прислушивался к Настиным эмоциям, и они мне совсем не нравились, вот совсем, это не ощущение страха как таковое, скорее, нечто вроде того, как один спортсмен мысленно признает превосходство своего противника, заранее представляя, как проиграет ему, мне, это, не нравится, что ж, любопытный факт, но, думаю, нам стоит перейти к решению нашего вопроса, в конце концов, для этого мы и приехали, предложил я, специально не став добавлять, из-за кого именно мы его столько впустую потратили. «Конечно», тут же оживился Лев. «Конечно, давайте, еще раз прошу меня простить, что заставил вас ждать. Давайте же перейдем к делу». Мы уселись за стол, после чего я достал папку с подготовленным соглашением и протянул ее этому парню. Тот взял ее и принялся читать. Я видел, как его глаза скользят по строчкам, быстро читая целые абзацы текста. Сейчас он закончит с первой, дойдет до конца третьей, может быть, четвертой страницы, после чего закроет папку и предложит взять небольшой, может быть, на 2 или 3 дня перерыв, чтобы его компания могла тщательно изучить наше предложение и... Он не даже первую страницу не дочитал. «Думаю, что данное соглашение нас не устраивает», — сказал он, небрежно бросив папку на стол. «Хотелось бы выругаться, да не буду. Может быть, вы объясните почему?» предложил я. «Конечно», тут же кивнул он. «Видите ли, ваше соглашение подразумевает контрактные выплаты экипажу, то есть истцам, а также отмену штрафов. Боюсь, что в сложившейся ситуации мы не можем пойти на подобное решение, особенно если учесть, что именно в результате их непрофессионализма и в каком-то смысле даже преступной халатности компания понесла значительные убытки из-за срывов графика поставок и утери части весьма дорогостоящего груза. Подобные вещи страхуются», моментально парировал я его выпад. «И, насколько я знаю, компания планирует получить крупные выплаты от страховой, которые не только покроют ее нынешние убытки, но и нивелируют неустойку, которую ваш клиент будет вынужден выплатить заказчикам из-за утери груза. Как же тогда замечательно, что взаимодействие моего клиента с его заказчиками не имеет никакого отношения к рассматриваемому нами вопросу», улыбнулся этот гад. «То есть вы отказываетесь?» улыбнулся я в ответ. «Да, таково наше решение. Что ж, тогда я буду вынужден передать это дело в суд», произнес, внимательно следя за его эмоциями. Ожидал ощутить нервозности, возможно, раздражение от подобного исхода. Но нет, и я буду всецело поддерживать подобное решение, тут же уверенно кивнул он. «Более того, даже буду дополнительно рекомендовать нашему клиенту исключить любые возможности для заключения столь невыгодного досудебного соглашения». Он поднялся со своего кресла и толкнул папку в нашу сторону. «Видите ли, вы неплохо поработали. Уверен, что это дело твоих рук, Настенька». Лев посмотрел в сторону Лазаревой. Та по-прежнему сидела, но с таким видом, словно воды в рот набрала. «Твою манеру составлять соглашение я узнал. Решение о том, чтобы отсрочить выплаты по восстановленному контракту и снятие штрафов, отличное, признаю, но не вижу никакого смысла соглашаться на него в том случае, когда мы сможем выиграть это дело в суде». «Не сможете», — отрезал я, — «только если не хотите притащить туда все свое грязное белье». Вот тут он впервые удивился. «Что, простите?» — поинтересовался он с таким видом, будто абсолютно не понимал, что именно я имею в виду, и ведь правда не понимал. «То, что вы услышали, не стал повторяться. Уверен, что вы не хуже меня понимаете, как все будет происходить. Но, чтобы немного ускорить это, я все же объясню. Ваш клиент мошенничает со страховкой, и это поймет любой, кто хоть немного ознакомится с делом». «Чушь», тут же возразил он. «Отнюдь не согласился я. Все ясно с первого взгляда. Конечно же, вы можете попытаться прикрыться в суде, что, несомненно, вам и скажут сделать, но это не сработает. Мы перероем каждый документ, касающийся предыдущих, весьма подозрительных случаев, в которых ваш клиент получал страховку. Также я затребую всю отчетную, техническую и бухгалтерскую документацию по этим случаям, чтобы связать их с нынешним. А если ваш клиент, как я и думаю, вздумает припираться и не дать нам то, что мы захотим, я добьюсь судебного постановления на предоставление нам этой информации. Уверен, что Анастасия мне в этом поможет. На последних словах я намеренно указал в сторону девушки. Мой намек был более чем прозрачен. Угроза использовать ее фамилию. Также мы запросим независимую экспертизу состояния корабля. Найдем квалифицированных экспертов, которые проведут ее в соответствии со всеми стандартами. А ваш клиент не хуже меня понимает, в насколько аварийном состоянии находится его судно. Именно из-за его действий, намеренных, и произошла авария, которая не только привела к утере груза и всему прочему, что вы тут перечислили, но еще и повлекла за собой тяжелые травмы у троих членов экипажа, один из которых останется инвалидом. Как думаешь, кому суд будет сочувствовать больше? Жадной фирме, что из-за алчности экономит на безопасности, или пострадавшим простым работягам? И, прежде чем он успел хоть что-то сказать, добавил, и не забывай об издержках. Сам понимаешь, по какой причине у нас есть ресурсы не только вести это дело в суде, но даже затянуть его, если потребуется. Мы утопим вас в судебных издержках, так что лучше перестаньте валять дурака и подпишите наше предложение. Наш клиент получит через 4 месяца положенные ему и остальным истцам выплаты, а твой страховку, и все счастливы. Я снова толкнул папку по столу в его сторону. Вот так это и работает. Расписать подробно и с чувством все кары небесные, а затем подложить немного соломки помягче, чтобы показать гору проблем и способ ее избежать. Это работает. Как правило, не, спустя пару секунд покачал он головой и толкнул папку обратно, не думаю, его эмоции, до этого момента представлявшие собой целую смесь из ощущений обиды, гордости, недовольства и удивления вдруг дернулись, обратившись в довольно уравновешенный и спокойный коктейль из уверенности и ощущения собственной силы. Это изменение произошло настолько быстро, что едва не сбило меня с толку. Про предыдущие случаи можешь забыть, хмыкнул он. Они не имеют отношения к этому делу, так как каждый подобный инцидент носит уникальный характер. Так что любые, даже самые надуманные доказательства предыдущих случаев все равно не могут быть использованы в суде по принципу доказательного права. О, а если вдруг задумаешь требовать от нас хоть что-то, то я тебя разочарую. Будешь давить, и я сделаю так, что у суда не останется другого выхода, как признать их получение незаконным путем и сделать их недопустимыми для рассмотрения. Уверен, что ты понимаешь, о каких способах я говорю. Он нагло улыбнулся. Что еще? Экспертиза? Вперед! Флаг тебе в руки. А я докажу, что квалификация твоего эксперта и выеденного яйца не стоит. Сам добьюсь от суда экспертизы и буду затягивать процесс столько, чтобы твои доводы совсем вес потеряли. И можешь сколько угодно жаловаться на технические проблемы судна. В случившемся все равно виноват экипаж, допустивший такой исход. А насчет издержек можешь не переживать. У нас самих ресурсов тоже достаточно и хватит на то, чтобы размазать на процессе и тебя, и твои жалкие попытки защитить тех, кто является виновником случившегося. И вот главный вопрос. Кому будет сочувствовать суд? Мошенникам-работникам, которые пытаются прикрыть свой зад и оклеветать честную фирму? Не думаю. Затем он сунул руку во внутренний костюм своего пиджака и достал оттуда сложенный лист и небрежно бросил его Насте. Но, чтобы тебе было не совсем обидно, вот наше встречное предложение. Так уж и быть, мы готовы снять часть штрафных санкций с экипажа. Здесь только 11 имен, произнесла Лазарева, взглянув на список. Разумеется, 11, кивнул Лев. Мы потребуем судебного процесса в отношении Уткина как капитана судна, ведь, в конце концов, вся ответственность лежит на нем. Разве капитан не должен идти на дно со своим кораблем? Так что, как ты там сказал, лучше перестаньте валять дурака и просто подпишите мое предложение, и все будут счастливы. Улыбался он настолько нагло, что я с трудом переборол желание врезать ему по морде. Пойдем, Анастасия. Лазарева не стала медлить, тут же встав на ноги и последовав со мной к выходу. Уже у самых дверей я вновь услышал его голос. Знаешь, Лазарева, зная тебя, я рассчитывал на больше. Глава 4. Тишина. Такси. Мы сидим на заднем сиденье и в полном молчании возвращаемся назад в собственный офис. Мда, нечасто я испытал это мерзкое ощущение, отвратительное чувство поражения.